«Это будет лав», — язвительно выдала Ленка. «Вы полюбите друг друга, романтично и пылко. Ну и, возможно, в традиционной позе тоже. У вас родятся дети, может, даже и не дауны, а просто злобные имбецилы, как у всех. И будут они расти в тоталитарной стране под сенью нефтяных вышек и вопли муэдзинов». «Хорош трепаться», — возмутился я. «На вопрос ответить можно?» «Это будет запись». Ленка укоризненно покачала головой. «Кто ж такое в прямой эфир пустит? Мог бы и сам догадаться. Нафига, спрашивается, стрингера пригласили, когда тут полно своих операторов?» «Лен, ты чё такая злая?» — мягко спросил Федя, вставая со стула и осторожно беря Ленку за плечи. «Отстань!» Ленка стряхнула Федины руки, покопалась в сумке и, достав зеркальце, припечатала его об стол. «Садись на место, прихорашивайся, поправь капюшон, ты будешь в фокусе». «Ничего не понял». Федя вернулся на место, взял зеркальце и поступил в соответствии с рекомендацией. «Что случилось? Вроде бы все нормально было, вдруг раз и понеслась». «Я тебе скажу, что случилось», — беспощадно продекламировал я. «Случилось так, что наша королева привыкла быть в центре внимания. Это она верно заметила. 24 часа в сутки в обществе неотесанных мужеланов, которыми она рулит, как хочет, можно сказать, помыкает, и которые буквально в рот ей смотрят, ловят каждое ее слово. Прима, звезда, царица, как хочешь назови. В общем, привыкла к роли единственной женщины в мужском коллективе, и вдруг, сюрприз, появляется другая женщина, почти такая же, как она, во всяком случае, ничем не хуже. И два основных жреца культа Елены Прекрасной, как по команде, переключают свое внимание на эту женщину. Ренегаты, отступники, еретики. Гнев богини ужасен. Она готова обречь своих воняющих подмышками и непрерывно сквернословящих адептов-отступников на самые страшные муки. Да как они посмели! Кто им дал право отвернуть свои лики от единственной и неповторимой и обратить пылающие, нездоровой похотью взоры в сторону первой встречной? Федя, зарисовка понравилась. Лен, ну ты что, в самом деле? Да ты у нас лучше всех, ты же знаешь. И вольно же вам, сударь мой, всякую хрень нести. Ленка покраснела, но в истерику впадать не стала. Мы находились на рабочем месте, так что профессионализм быстро одержал верх над амбициями. Вот этого у нее не отнять. Нравится она тебе, на здоровье, это вообще меня не касается. Но в формате вот такого андеграундного интервью это проявление чувственности крайне вредно. Не понял. В норме ты должен быть к ней нейтрален. Тогда ты можешь дать себе волю, раскроешься, будешь искренним. Она, в данном случае, инструмент. Ты вообще не должен ее замечать. А при возникновении симпатии, особенно между разнополыми приматами, неизбежна патетика, пафос, выпячивание и рисовка. В общем, все будет нарочито и предвзято, и никакой натуралистичности. «Блин, как все сложно!» — тихонько вздохнул Федя. «Может, уйдем, пока не поздно?» «Уже поздно!» — Ленка кивнула на дверь. Из коридора были слышны приближающиеся шаги. «Я поэтому и злюсь. Из-за таких вот взаимных сиюминутных симпатий ни один хороший сюжет пропал. Я хотел было едко ввернуть, что сама она в недавнем прошлом на свои репортажи и интервью належалась, красилась и вообще всячески старалась понравиться разнополым приматам. Это, кстати, она у меня сплагиаздила. но вовремя вспомнил, чем закончилось одно из таких мероприятий, и осекся. Так что ты уж постарайся, абстрагируйся как-нибудь от прелестного образа, с победным видом завершила Ленка, приняв мое молчание за безоговорочную капитуляцию. Соберись, сосредоточься, думай о чем-нибудь грустном и страшном. Кстати, как вариант, хочешь, я скажу ей, что ты из-за нее напряжен, а она тебя по-быстрому обслужит в соседнем кабинете. Ну, типа, чтобы ты утолил вожделение, расслабился и стал вести себя естественно. Прекрати! Федя сурово нахмурился. Чё ты сегодня совсем без тормозов? Думаете, я шучу? Ленка зло сверкнула глазищами. Она ради хорошего сюжета готова дать кому угодно. Ну и сука же ты, Елена Викторовна, не выдержал я. Это ты про свою лучшую подругу такое? Да иди ты, с вызовом воскликнула Ленка. Ты кто такой, чтобы мораль мне здесь читать? Вы оба, а ну хорош! Грозно рявкнул Федя, тяжело пристукнув кулаком по столу. Бутылка с водой задорно подпрыгнула. Заткнитесь, или еще обоим выпишу. Ленка благоразумно примолкла. Да, обычно Федя позволяет ей помыкать собой и прощает все, что угодно. Однако бывают моменты, когда его лучше не злить. Ленка натура импульсивная, но чуткая. Все прекрасно понимает и до крайности обычно не доводит. Бывают, правда, исключения, но об этом как-нибудь позже. Тут у нас как раз вернулась Ирина и привела невысокого курчавого толстуна с объемной сумкой и вконец шалым взглядом. Ленка с толстуном обнялась, но без особой сердечности, в ней все еще клокотала злоба. Олег коротко поручился с нами толстун, безработный. Так уж и безработный, буркнула Ленка. Видели мы твои без работы, все ресурсы ими завалены. Олег, судя по всему, был в курсе, что случилось с Ленкой. Он не стал расспрашивать о житье, бытие, строить умилительные сочувственные рожи. Ну, знаете, в мире полно дебилов, которые своим тупым, выпирающим из всех щелей сочувствием, ранят подчас больнее холодного равнодушия. И вообще ничего не сказал о прошлом.